Глава 293. Битва за эльфийскую деревню. Часть 3. «Ты же Вакаба, верно? Что здесь вообще происходит? Что происходит с Шуном?» Ушима проорал все это, а я как раз в этот момент пытаюсь заставить сознаться того, кто мог что-то сделать с Ямадой. Так что подожди и не мешай. «Госпожа Шира, мы действительно ничего не делали». В тот момент, когда я схватила вампирчика за шкирку и собиралась уже заставить ее сознаться во всем, неожиданно на ее защиту стал Вратх. «Шун сделал что-то с полуэльфийкой, которая упала вон там, и сразу за этим его скрутила боль. Судя по всему, он использовал какую-то способность, и ее откат ударил по нему». В ответ на спокойные слова Вратха, вампирчик отчаянно закивала головой. «Подозрительно-то как? Ее влажные глаза выглядят слишком подозрительно». «С другой стороны, та, кто создала ситуацию, заставившую Шуна использовать свою способность, была именно София. Вот уж не ожидала, что Вратх так быстро сменит свою позицию». Вампирчик так быстро повернул свою голову в сторону Вратха, что можно услышать звук рассекаемого воздуха. В ее взгляде просто сквозит. «Не могу поверить, что этот парень заложил меня». «Все ясно. Значит, источник проблемы – именно ты». Зомби, которые находились под контролем Софии, смертельно ранили полуэльфийку. Шун бросился ее лечить, в следующий момент его и скрутило. Вот как это выглядело с моей стороны. Вратх спокойно обрисовал ситуацию. «Ага, все четко и разложено по полочкам». «Хм?» «Он ее лечил, а затем боль?» «Кстати говоря, если не ошибаюсь, спасать ее было уже поздно. Рана была смертельной. Не знаю уж, насколько его магия хороша, но спасти ее он просто не мог». «А? Другими словами, полуэльфийка, которая сейчас лежит рядом с Ямадой, умерла? Но в данный момент она спокойно дышит и просто без сознания, так? Значит, что Ямада использовал свою способность милосердия, чтобы вернуть ее из мертвых. Верно?» «Шун ее что, с того света вернул? Не думаю, что такая способность может пройти безнаказанно для того, кто ее использует, так? Не знаю уж, чем он за это платит, но судя по тому, как сильно он страдал, цена за это достойная. Каната, я считаю, что ты не должна винить в произошедшем нас». Концовку всего этого Вратх сказал специально для Оушимы, который все еще держит меч направленным в нашу сторону, хотя в его глазах уже и видно сомнение, так же, как и попытки понять происходящее. Похоже, он отчаянно ищет выход из сложившейся ситуации. Вот только я не могу сейчас беспокоиться о нем. Я вся покрылась холодным потом. Неужели причина потери сознания Ямады – это моя вина? Ведь то, что его так скрутило после применения способности милосердия, это же явный признак того, что табу достигло максимума. Ценой за использование милосердия является увеличение уровня табу. Само по себе в этом нет ничего страшного. Пока табу не достигает максимального уровня. Я ощутила это на самой себе. Но даже сейчас я содрогаюсь от того, что тогда ощутила. Ага, нет ничего странного, что он потерял сознание. Таким образом, виновным в том, что уровень табу Ямады достиг максимума, так кто заставлял его воскрешать умерших, стоит прямо здесь. Это я сама. Да, виновной в том, что уровень табу Ямады стал максимальным, являюсь я. Конечно же, последней каплей стали действия вампирчика. Но если бы не мои предыдущие действия, то это не привело бы к таким последствиям. Черт, получается, я не могу обвинять во всем вампирчика. И потом, Каната, разве стоит так сильно дергаться только из-за того, что Шун просто потерял сознание? В тот момент, когда я раздумывала, как бы скрыть от них правду, Вратх сменил тему разговора. Шун жив и относительно здоров. И потом, мы же на поле боя. Здесь умереть можно просто и легко. Так чего же ты так дергаешься из-за того, что он всего лишь потерял сознание? Я могу ошибаться, но надеюсь, ты здесь не стоишь с мечом в руках, не будучи готовой умереть. Ощущения давления волной расползались от Вратха. Возможно, именно эта аура настолько напугала их, что солдаты имперской армии и эльфийской армии, которые сражались неподалеку, остановились и не могли пошевелиться от ужаса. Соушима, на которую эта волна давления в первую очередь и была направлена, стекает водопадом пот, его коленки дрожат. Он весь трясется от страха. Настолько сильно, что непонятно, как он еще на ногах стоит. «Если ты стоишь здесь не готовый умереть, то я разочарован, не зная правды, не имея решимости. И тем не менее считаешь, что именно ты находишься на стороне правды и справедливости? Это настолько убого, что злит меня все больше и больше. Когда я думаю, что мой бывший друг такой придурок, мой гнев вспыхивает с новой силой». Варатх, как это ни странно, продолжает кидать обвинения, не скрывая своего отвращения. Для него это очень необычно. Правда, его гнев под всем этим ощущаемым давлением выглядит каким-то ненастоящим. С другой стороны, учитывая, что он сейчас общается со своим бывшим другом, у него могут быть различные сомнения. Оушима уже почти теряет сознание от того давления, которое на него оказывает Варатх. «Каната, я говорю первый и последний раз. Опускай оружие и сдавайся. Иначе я не посмотрю на то, что мы были друзьями. Я тебя на куски порежу. И мою решимость сделать это ты ощущаешь сейчас в полной мере». Я уверена, что он не планирует осуществлять это в реальности. Но его слова подкреплены мощнейшим духовным давлением, прямо как в аниме. Оушима подвели ноги, и он упал на колени прямо там, где стоял. Понимая, насколько велика разница в силе между ними, от безысходности он взвыл. Да, так бывает, когда сталкиваешься с чем-то невозможным. Отчаяние, которое сейчас чувствует Оушима, наверное, сравнимо с тем, которое я испытала, когда впервые встретила Алабу, понимая, что победа просто невозможна, только ощутив его присутствие. Слишком велика разница в силе. Оушима потерял желание сражаться. Ямада, учитель и полуэльфийка без сознания. Только Хиринф Кура остался на ногах. Ага, думаю, можно здесь все оставить на откуп вампирчику и Вратху. Они справятся.